Матерь Агни-йоги. Огонь – двигатель духа. Без огня нет продвижения. Главная задача – удержать в сердце огонь. Но столько тушителей вокруг. Невольных и вольных. Сознательных и бессознательных. Темных, серых и даже светленьких. Обременение ползет отовсюду. Потому для защиты сердечных огней – нужна круговая оборона. Только владыка один никогда не обременит огней сердца. Обращение к нему всегда стимулирует рост огней. Поймем практически и жизненно, что мысль о владыке есть соприкасание с огнем-жизнедателем, то есть со светом. Круговую оборону сердца следует понять как готовность его к защите от всех потенциальных тушителей или обременяющих и даже часто очень хороших людей, но могущих расхитить сокровища. Ведь по закону сообщающихся сосудов от горящего сердца каждый берет. Много духов высоких были растерзаны не врагами, но своими почитателями, ибо давали без меры, сверх меры законной, и допустили полное опустошение сокровищницы.